Динка, подпрыгнув на одной ноге, с плачем повисла у него на шее. Марина растерянно смотрела на прокинутый стул и затянутую в несколько узлов веревку на Динкиной ноге. «Ах, боже мой!» – простонала она. «Леня, скорее отвяжи ее и сажай на извозчика! Выходите! Вот мышка! Алина, мы едем!» – закричала она, выбегая в коридор. Ленька достал из кармана ножик и, разрезав веревку, хмуро спросил. «Кто тебя?» «Сама! Я сама, чтоб не увезли!» – всхлипывая, ответила Динка. «Пошли, пошли!» – кричал со двора Кулеша. Ленька схватил за руку Динку. «Пойдем, мыша!» – ласково сказал он, кивая головой мышке. «Я не мыша, а мышка!» – кротко улыбаясь, поправила его девочка. Динка громко засмеялась. «Мыша, мыша!» – передразнила она, подталкивая сестру. «Леня, чего она?» – пожаловалась мышка, отмахиваясь от приставшей к ней Динки. «Макака, не балуй! На вот тебе!» Ленька сунул девочке сверток с сапожками. «Иди, иди, потом поглядишь. Как в поезд погрузимся, так и поглядишь». Динка, подпрыгивая, побежала вперед. Ленька усадил обеих девочек на извозчика и вернулся. Увидев ослабевшую от слез Алину, он тихо сказал. «Ишь, как наревелась! Держись вот за меня! Пойдем!» И, осторожно взяв ее за плечи, повел к извозчику. За ними вышла Марина. Кулеша и Никич заперли двери. Дворник взял ключи. «Подождите, я забыла сумочку!» – крикнула вдруг Марина. «Ну вот, все они, слава богу!» – заворчал Никич, пропуская ее в дом. Ленька, усадив девочек, стоял около извозчика. «Я поеду на облучке! Извозчик, подвиньтесь!» – сказала вдруг Динка. «Это неприлично!» – напала на нее Алина. «И потом ты изомнешь свой плащ!» Сестры заспорили. «Хватит вам! Вон мать идет! Макака, сядь на свое место! А ты, Алина, молчи! Помни себя!» – строго сказал Ленька, стаскивая Динку с облучка. Обе замолчали. Но через минуту Алина снова сделала замечание, на этот раз мышке. «Да замолчи ты! Что тебе больше всех надо?» – с укором сказал Ленька. Алина пожала плечами и отвернулась. «Ну, тогда распоряжайся сам», – неуверенно сказала она. «Поехали, поехали», – подходя к извозчику и усаживаясь рядом с детьми, сказала Марина. «Леня, садись с Никичом и Кулешей». «Нет», – рванулась была Динка. Но мальчик погрозил ей пальцем и побежал к другому извозчику. По дороге Кулеша сказал. «Привет тебе, Леня, от Степана». «Он вышел?» – обрадовался Ленька. «Конечно. Держали, держали, но улик-то ведь нет. Улики все в бубликах спрятались», – весело подмигнув мальчику, сострил Кулеша. Оба расхохотались. А Никич озабоченно сказал. «Смех смехом, а вот не опоздать бы к поезду». «Не опоздаем», – сказал Кулеша. «Я все часы перевел на 20 минут вперед. Это совершенно необходимо, когда едут женщины и дети». На вокзал приехали к первому звонку. Суетились. Наскоро забрасывали в купе картонки, чемоданы. Марина, открыв окно, давала последние наставления Никичу. «Скажите Лине и Малайке, что как только мы устроимся, то сейчас же выпишем их к себе. Скажите Олегу, чтобы не беспокоился, я напишу ему». Никич стоял на перроне и махал рукой детям. Кулеша делал какие-то гримасы Динки. Девочки смеялись. Наконец поезд двинулся. Марина прислонилась к окну и закрыла глаза. «Не тревожьте ее», – тихо сказал девочкам Ленька. Глава 86. Брат и сын. За окном стояла черная осенняя ночь. В купе слабо мерцал фонарь, внутри его коптила и плывала свеча. Утомленные сборами и волнениями, дети крепко спали. Динку и мышку уложили внизу на одну полку, против них лежала Марина. Алина устроилась на верхней полке.